10. Поле надежды. Кантор опять низко опустил голову, подхватил упавшие очки. Сквозь редкие волоски блестел зайчик лысины. Кантор произнес безнадежно и очень искренне. «Ну как? Как мне убедить тебя? Как доказать, что все это лишь твоя фантазия? Конечно, я понимаю, тебе не хочется расставаться с надеждой. Но если надежда бессмысленна...» Ежики медленно скручивал в себе нахлынувшую слабость и покорность, сказал сумрачно и с новой упрямой ноткой. «Ничего не доказывайте, просто не мешайте, не вмешивайтесь больше, когда я буду искать». «Ты собираешься туда опять?» «А вы как думали?» «Но...» «Вы что, хотите удержать меня?» — спросил ежики тихо и бесстрашно. «Тогда вам надо меня убить». «Нет, ты помешался на этом. По-твоему, командорская община только и думает, как убить 12-летнего Радомира? Есть более безобидный способ разрешения спора». Ёжики вскинул глаза. «Докажите, в конце концов, что это якорное поле существует». Кантор плотно посадил очки и встал. «И на том закончим нашу дискуссию». «Как я докажу? Вы это сами знаете, а...» «Доказать проще простого. Мы вместе поедем по кольцу и убедимся, есть такая станция или нет ее». «И там увяжетесь за мной?» «Я клянусь, как только услышу «станция якорное поле», я оставлю вас и не подойду к вам более никогда. Ни как ректор, ни как человек, который к вам в достаточной степени привязан». Тень подозрения мелькнула у ежики. «Но ведь если станции и заставы есть, значит, они есть. И в самом деле, проще всего поехать и выяснить раз и навсегда». «Однако на что рассчитывает Кантор? Ведь он же знает, он там был. Или не был? Может, ежике привиделась эта белая комната, где сидели Кантор, доктор и незнакомец? Может, он просто потерял сознание от страха и отчаяния, когда заблудился в Кронверке? А потом сам не помнил, как добрался до станции, сел в поезд. Или так, люди в комнате были, но другие, незнакомые. А ежики показал, что ректор и доктор Клан. И, возможно, эти люди отвели или отнесли мальчишку в вагон. Но зачем? И почему такой обман? Почему не пустили туда, куда он рвался всей душой? Фальшивый номер засветили над дверью. А может быть, и телефон приснился? И голос? Нет». «Ёжики, беги, малыш, беги, пока светит луна!» Он не добежал. Но луна-то светит и сейчас. По крайней мере, там светит. Сегодня даже ярче вчерашнего. Стало еще круглее. «Едем», — сказал ёжики, будто камень уронил. «Сейчас», — начал Кантор. Обжегся мальчишкиным взглядом. «Ну, конечно, такой час — это не в правилах лицея, но раз такая ситуация...» «Но у меня одна просьба». Ёжики смотрел сумрачно и нетерпеливо. «Даже не просьба. Условие. Возьмем с собой воспитателя Янца. Клянусь, я ничего не замышляю, но посудите сами. Нам нужен свидетель. Третий человек. Беспристрастный. А господин Янц как раз отличается... бесхитростным нравом и прямотой суждений». «Как хотите». С этой минуты в ежике стало расти горькое понимание, что ничего не выйдет. В машине он скорчился между Кантором и почтительно безмолвным исполнительным Янцем. За прозрачным колпаком разворачивался, катился назад громадный город, разноцветная карусель огней, струящихся реклам, светящихся стеклянных стен, иллюминаций. Тысячи людей спешили веселиться, смотрели на площади кино, толпились в открытых кафе, шли куда-то карнавальной толпой. Праздничный, беззаботный вихрь. И если в этом вихре плохо и одиноко одной какой-то затерянной песчинке, что с того? А если даже и не одной? Сколько таких песчинок? Мчится в машине с горбленной тоскливым предчувствием ежики. Летит где-то в черном пространстве без воздуха и тепла, не нашедший себя на земле Яшка. А может, и не летит. Может, ничего не вышло. И он свалился назад, в травяную гущу лицейского парка. А в траве, у игрушечного домика, один на один со своей печалью съежился маленький гусенок. «Так и не узнал, как его зовут. Теперь, наверное, и не узнаю, потому что не вернусь». Откуда это странное чувство, что он не вернется в лицей? Была бы надежда, что все-таки попадет на заставу, тогда еще понятно. Однако надежда этой все меньше и меньше, а вместо нее ощущение, что увозят его в какой-то пасмурный, совсем безрадостный край. Сели в поезд у южного вокзала. Как полагается, в хвостовой вагон.